Глава третья. После жаропонижающего сиропа Маша вскоре задремала. Инна унесла дочь в кроватку, затворила плотно дверь в детскую, а сама вернулась на кухню и снова взялась за телефон. Если Никита не увез Митю, то оставалось самое страшное. То, о чем она и помыслить боялась. Едва дыша, с колотящимся сердцем, она набрала единый номер экстренной службы. «Нет, информации о происшествиях с участием ребенка сегодня не поступало», — был ответ. Оператор скорой помощи тоже ничем ей не помог. С одной стороны, это облегчение, а с другой — неизвестность сводила с ума. Инна, наверное, уже в сотый раз набрала мужа. Только сейчас, вместо череды длинных гудков, механический голос сказал: «Абонент недоступен». «Как это понимать? Ты же не можешь быть таким мерзавцем», — как в лихорадке шептала она. «Спи ты с кем хочешь, но верни мне Митю. Господи, пожалуйста, умоляю, пусть только с ним все будет хорошо». СМСки тоже остались неотвеченными. Инна набирала еще одно сообщение. «Если сейчас же не привезешь Митю, я звоню в полицию». Тишина. На всякий случай она позвонила Оксане Викторовне, Митиной учительнице. Ее уроки заканчивались в обед. Первоклашки учились с первой смены. И продленку затем вела другая. Но, может, Оксана Викторовна поможет, подскажет или хоть что-нибудь прояснит? Я уходила из школы где-то в 5, и Митю видела, да, в вестибюле. Сидел и ждал, когда за ним приедут. А что случилось? Митя не пришел домой? Встревожилась Оксана Викторовна. Нет. Его должен был забрать Никита, но я не могу до него дозвониться. В скорую звонила, в полицию. Но вдруг авария была. Ничего. От волнения Инна говорила сумбурно и обрывчиво. «Вы, пожалуйста, не паникуйте раньше времени. Я сейчас позвоню учителю продленки. Если она ничем не поможет, обзвоню родителей одноклассников. Может, Митя к кому-нибудь в гости пошел? По опыту скажу, такое случалось у нас не раз. Ребята не предупреждают родителей, чтобы им не запретили. Вы пока подождите, я вам перезвоню». «Спасибо», — поблагодарила Инна. Но ждать было невмоготу. Пролистав контакты, она нашла номер Стаса Климова, лучшего, да, наверное, вообще единственного друга Никиты. Они оба родом из Рудногорска, жили по соседству, учились в одном классе. Потом вместе уехали из родного города поступать. А отучившись, так и остались здесь. Стас работал в такси. Это единственное, что Инна о нем знала. Хотя нет, еще знала, что он ее откровенно недолюбливал. С самого начала. С первого дня знакомства, когда Никита их только представил друг другу. Стас никогда и не пытался скрыть свою неприязнь и все время настраивал против нее Никиту. Однажды даже сумел их поссорить, но тогда они оказались умнее или, наоборот, глупее, и почти сразу помирились. А на их свадьбе Климов спьяну страшно оскорбил Инну, за что Никита его побил и потом долго с ним не общался. Почти 5 лет. До того ужасного августа, когда они втроем с Никитой и Митей отправились в Турцию. В тот год Никите из-за вечного аврала на работе с большим трудом удалось выбить себе отпуск, и то всего на 3 недели. Они заранее распланировали, что отдохнут на море. Но за несколько дней до отъезда позвонила его мать. Звала в гости в Рудногорск. Очень просила приехать хоть на недельку. Говорила, что соскучилась, что чувствует себя неважно, но были уже куплены билеты. Да и в Рудногорск Инна категорически не хотела. Свекровь ей нравилась. Она была женщиной скромной, доброй, тихой, почему-то называла Инну на «вы» и как будто даже робела перед ней. Но ладили они хорошо. А вот Рудногорск, этот крохотный, сонный, захолустный городишко, где некуда пойти и нечем заняться, вгонял ее в тоску и уныние. Никита после звонка матери был сам не свой, тревожился, колебался, но Инну уговорила: сначала на море, а потом уж к ней в гости. Если бы она только знала, что свекровь не доживет. До этого потом. Мать Никиты умерла во сне, в своей кровати. Ее и нашли не сразу. И что самое ужасное, он даже на похороны не успел, не смог вовремя вылететь. Все хлопоты тогда взял на себя Стас Климов. Первым же поездом, как узнал скорбную новость, примчался в город детства. Думал друга поддержать, а оказалось, что пришлось самому хоронить его мать. Тогда Никита не высказал ей ни единого упрека, лишь говорил мрачно: «Я сам виноват». Однако замкнулся в себе надолго и снова сблизился с Климовым. Инна набрала номер Стаса без особой надежды, но тот ответил почти сразу. «Это Инна». «Какая Инна?» — спросил он небрежно, хотя наверняка понял, кто ему звонит. «Ты знаешь». «А, Немирицкая, что ли?» Как всегда назвал он ее по девичьей фамилии. «Чего надо?» Фоном у него громыхала музыка, галдели чьи-то голоса, словно у него там гулянка шла полным ходом. Инна пропустила мимо ушей, намеренно грубый тон. «Ты не знаешь, где Никита? Даже если б знал, тебе не сказал бы». Раньше ей всегда хотелось вспылить, нагрубить ему в ответ, унизить, но сейчас она лишь простонала в изнеможении. «Митя пропал. Если ты знаешь, где Никита?» «Как пропал?» «Не вернулся из школы». «Как не вернулся?» «Ты так и будешь переспрашивать? Лучше скажи, где Никита?» «Но я не знаю, где он, честное слово. Мы созванивались с ним, ну, дня три назад. Договорились в субботу встретиться, ну и все». «А где он сейчас живет?» Внутренне сжавшись, спросила я. «Снимает хату в районе аэропорта. Слушай, ты успокойся. Найдется ваш пацан. Может, малой загулял? Или в гости к товарищу пошел? Да засиделся. Всяко бывает. Сколько сейчас?» «Всего 8. Детское время. Я сам помню пацаном». «Ладно», — прервала его рассказ Инна. «Если Никита объявится, скажи, что я его ищу». Оставался еще один номер, по которому можно его найти. Номер его коллеги, Дианы. Той самой, с которой Никита... Даже в мыслях представлять их вместе было невыносимо. Зачем она хранила ее номер, Инна сама не знала. Звонить или писать любовнице мужа она уж точно не собиралась. Пару секунд она все-таки колебалась. Худшего унижения и придумать невозможно. Но сейчас разве это важно? Да она готова 1000 раз унизиться перед кем угодно, лишь бы найти Митеньку. Диана приняла вызов, но не сказала ни слова. Просто молчала в трубку. «Значит, тоже знает мой номер», — подумала Инна. «Здравствуйте», — сухо поздоровалась она. Хотя знал бы кто, как тяжело ей далась эта элементарная вежливость. «Вы не знаете, где можно найти Никиту?» Та в ответ хмыкнула и к лицу тотчас прилила кровь. «Вы можете просто сказать, где он?» Начала она заводиться. «У нас ребенок пропал. Или это так смешно?» «То есть как пропал?» «Митя пропал», — зачастила Диана. «Я не знаю, где Никита сейчас. Я уезжала с работы сегодня в 5. Он еще был в офисе, сдавал проект. А потом не знаю. Я сама ему звонила 30 минут назад. Он не ответил». Не прощаясь, Инна сбросила вызов. И тут глухо. Сжимая телефон, она металась по кухне. «Куда бежать, Господи? Что вообще надо делать в таких случаях? Почему Оксана Викторовна до сих пор не перезванивает? И где, черт возьми, этот Никита?» И словно в ответ в руках загудел сотовый. От неожиданности Инна вздрогнула и чуть не выронила телефон. «Никита». Объявился, наконец. «Ты звонила?» — спросил, как ни в чем не бывало. 100 раз! Где ты был? Почему не отвечал? Я с ума схожу. Где Митя? Когда ты его привезешь?» Так получилось. Ездил сегодня по объектам и выронил телефон. После работы вот заехал в салон, купил новый. «Постой». «В смысле, Митя? Ты же его должна была забрать». «Я тебе написала, что Маша заболела, что я не смогу выйти, не смогу за ним». «Ты не был в школе?» Горло перехватило, и голос упал почти до шепота. «Конечно, не был. Я и не знал. То есть Митя там до сих пор?» Дрогнувшим голосом спросил Никита. «Что ж ты мне не перезвонила? Я даже не видел твоего сообщения. Я же тебе звонила. Ты сказал, что не можешь говорить. Сказал, чтобы я тебе написала, если что-то надо. Ну или перезвонила позже». Несколько секунд с обеих сторон висело гробовое молчание. Затем он произнес глухо. «Я сейчас же еду в школу. Потом к тебе».